Религию надо прочувствовать. Нельзя угадать, когда и как это произойдет. Но это придет, сэр, подобно вспышке молнии. И еще предстоит побороться с самим собой, прежде чем снизойдут полное блаженство и вера. «Сколько времени потребуется для этого?» — спросил я с благоговением. «Часы, а то и сутки. Я знавал человека из Сент-Джо, который убеждался месяц, а затем к нему снизошел дух, как и должно быть. Что же потом? Тогда вы спасены. Вы ощущаете это и способны вынести все, что угодно». Он вздохнул. «Да, все, что угодно. Мне, например, все равно, хотя, признаюсь, что некоторые испытания все же тяжелее других. В таком случае вам, очевидно, приходится ждать, когда чудо сотворят какие-то внешние силы. А если этого не произойдет? Должно произойти. Говорю вам, должно. Так бывает со всеми, кто исповедует, веруя». По мере того, как наш поезд тащился вперед, я узнал многое об этом вероучении и, познавая, не переставал удивляться. Странно было наблюдать за этим сломанным человеком, согнувшимся под тяжестью утрат, всякий раз при новых ударах судьбы, убеждавшим себя в том, что спасается от мук адовых. Стояла невыносимая жара. Мы миновали пустыню и пустились дальше по волнистым зеленым равнинам Колорадо. Я был разбужен, пребывая в состоянии забытья. Я снял с себя все до единой тряпки, какие можно было снять. Порывом ужасающе холодного ветра, дробью сотен барабанов, поезд стоял. Насколько хватало глаз, земля фута на два была покрыта градинами величиной с пробку от шерри бренди. Рядом с полотном дороги я увидел жеребенка. Он мчался к поезду неистовым галопом, но угодил задними ногами в яму, до половины заполненную водой и льдом. Минуту-другую он бил по земле передними ногами, а затем завалился на бок. Его забило градом насмерть. Когда буря утихла, мы продолжали путь, пробираясь по рельсам на ощупь, потому что они могли разъехаться в любое мгновение. Машинист с американского запада понукает свой паровоз подобно субалтерну, укращающему строптивого коня, можно сказать, с равным риском. Если нога коня попала не туда, куда следует, что поделаешь, на то Божья воля. Если все идет хорошо, значит, все в порядке, на то Божья воля. Но я предпочел бы сидеть на спине такого коня, а не в поезде. Поезд — подходящий объект для беседы на тему об одаренности американцев. Когда мистер Хоуэллс пишет роман, когда отчаянный герой запружает реку, опрокинув в нее с помощью динамита целую гору, или священник, ищущий популярности, венчает парочку на воздушном шаре, всемогущая американская пресса встает на задние лапы и начинает ходить по кругу, торжественно разглагольствуя о многосторонности американского гражданина. Они действительно разносторонне одарены, просто ужас. Неограниченное проявление права на личное мнение, а это такое оружие, что только один из десятка умеет обращаться с ним, крикливая петушиная самоуверенность и непоседливость южанина, заставляющая американца ерзать на стуле, когда он говорит с вами, все это вместе и делает его разносторонним. Однако то самое, что зовется разносторонностью, беспристрастный англо-индиец склонен оценивать как обыкновенную небрежность очень опасного свойства. Никто не в состоянии схватить на лету секреты какого-нибудь ремесла с помощью одного только разума, даже если этот разум — республиканский. Человек должен побывать в подмастерьях и изучать свое дело изо дня в день, если, конечно, желает добиться совершенства.